Когда утром Пантелеймон открыл дверь, держа тарелку с кашей и стакан с чаем, то застал меня за гимнастикой. Пора возвращаться к своей прежней форме, а то чуть позанимаюсь, тут же в пот бросает и дыхание сбивается. «Ну что там, Пантелеймон Васильевич, следствие все еще идет?» — спросил я, оборачиваясь к санитару, не прекращая тренировку корпуса. Положил руки на пояс и поворачивался всем корпусом то влево, то вправо. «Полицейские уже уехали, Максим Евгеньевич. Говорят, точно поджог. А вот жандармы все еще здесь. Врача нашего забрали. Как нашли что-то при обыске в его кабинете, так и увезли. Еще ночью до рассвета», — ответил санитар, ставя на табурет, заменявший у меня стол, тарелку и чай. «Сейчас поснедайте, и я тазик с водой принесу. Помывку велели провести». Это старшая сестра Милосердия, оставшаяся после ареста Земского за главную, распорядилась. «Понятно», — вздохнул я, стараясь не выдавать своих чувств. «Вчера, как только я вернулся в палату и улегся, забили тревогу. Горел дом Земского. Естественно, нас стали эвакуировать. Все строения все же деревянные. Пантелеймон меня еле добудился. Пришлось сделать вид, что я крепко сплю. Прихватив вещи и завернувшись в одеяло, я вышел во двор и прошел следом за другими больными в сад. Тут и женщины с первого этажа мелькали, часть больных стояли в шеренге и передавали друг другу ведра. Чуть позже подоспели пожарные. Естественно, газеты, разбросанные мной, находили, и Земсков, непонятно каким образом, так быстро появившийся здесь, торопливо и, надо сказать, испуганно, отбирал их у персонала и больных, но один экземпляр полицейским в руки попал. Когда остатки дома потушили, тут уже вовсю шуровали жандармы. Земского допросили и вежливо попросили показать кабинет. Тот, уверенный, что там ничего не найдут, легко дал согласие. Ох, как же он потом орал! Наконец больных проводили в пропахшее дымом здание больницы, размещая по палатам. Так что новости я собирался узнать от Пантелеймона. Значит, Земского забрали? Хм, хорошо. На то и был расчет. Пусть потрепыхается. Заслужил скотина. Понятно, протянул я, заканчивая с кашей и принимаясь за чай. Еще новости какие есть? Слушая все, что вываливал на меня санитар, обмывая меня, я размышлял о своих дальнейших шагах. Как ни крути, а в первое время деньги на руках нужно официально подтверждать, мол, откуда берутся. Это чтобы меня не связали с Земским, нас, больных, не опрашивали, видимо, не посчитав это нужным. Но перестраховаться все же стоило. От Пантелеймона я узнал, что к обеду должен прибыть временный врач на замену арестованного. Это пока не назначит нового и не отстроит новую избу для врача. «Пантелеймон Васильевич, есть деловой разговор», — сказал я, когда тот закончил меня обтирать. Тот заинтересованно глянул на меня из-под кустистых бровей. Я достал из-под подушки часы и показал их ему, сообщив: «У меня сейчас трудности с деньгами, поэтому хочу заложить часы. Именно заложить с возможностью выкупа. Часы отец подарил, но стеснение в средствах вынуждает меня пойти на эту крайнюю меру. Так вот, Пантелеймон Васильевич, не могли бы вы пригласить сюда человека, который занимается скупкой разных ценных вещей? Часы, как видите, из желтого металла. Не золотые, просто позолоченные». «Есть у меня один знакомец. Могу привезти», — кивнул тот, жадно глянув на часы. «Могу и сам снести, если доверите». Санитар был еще тем пройдохой, и доверие у меня, естественно, не вызывал. Однако я кивнул и протянул их ему. «Конечно, держите. Примерно их стоимость около 200 рублей. Согласен отдать их за 100». «Вряд ли Семен купит их за такую цену», — с сомнением сказал санитар. «Лучше я все же приведу его сюда. Было бы неплохо», — согласился я, на это и рассчитывая. И Пантелеймон, намекнув о своем проценте, ушел. Когда Пантелеймон привел ростовщика, тот тут же поспешил уйти, так как приехал временный врач и совершал обход палат, во время которого его должен был сопровождать весь персонал. Ростовщик был круглый, как колобок, на пол головы ниже меня, одет в достаточно приличную одежду, хотя заметно поношенную. В общем, со стороны мелкий купец с небольшим доходом. В принципе, все правильно. Откуда у Пантелеймона возьмется в знакомых серьезный делец? Нет, это была мелочь, шелупонь, барыга, скупающий краденое. Торговался он яростно, сбрасывая цену. Но удержать ее на 46 рублях 27 копейках я смог. Слишком мало из того, на что я рассчитывал, но вполне хватало. Главное, деньги, что я получил и собирался убрать под подушку, были легальными. Под конец торга в мою конуру заглянул врач со своим табором, так что свидетели были. Получив часы и мои крепкие заверения, что я их в скором времени выкуплю, ростовщик покинул палату, и мной занялся врач. Осмотрел, велел сменить повязки, кровила рана на бедре, и ушел. В этот раз мной занималась сестра Милосердия. В отличие от работы Земского, бинты были сняты аккуратно, и также аккуратно наложены новые. Претензий у меня не возникло. Несмотря на близость женщины, а у меня ее давно не было, и на касание тела пальчиками, медсестра желания у меня не вызывала. Лет 40 ей было, как и остальным женщинам из персонала больницы. Молоденьких совсем не было, а жаль. Когда процедура была закончена, я вышел в коридор и позвал Пантелеймона. Он был занят, работал в соседней палате, но обещал, как освободиться, зайти ко мне. И минут через 20 появился, вопросительно глянув на меня. «Нужен портной с готовой одеждой для меня. Одежда под горожанина среднего достатка, обувь, лучшие сапоги и саквояж для личных вещей. По возможности нужна трость, а то я припадаю на левую ногу». «За прошлую работу и за будущее», — протянул я ему рубль. «Все будет сделано в лучшем виде, Максим Евгеньевич», — поклонился тот, принимая деньги. «Надо сказать, санитар не оплошал. Видимо, были связи. Так что не прошло и часа, как во дворик больницы въехала небольшая одноконная пролетка, которую покинули двое мужчин. Я так понял, портной с помощником. В их руках были узлы. Пантелеймон их встречал и помог с вещами. Отойдя от окна, через которое я за ними следил, захромал к своей палате. Окно моей конуры выходило в сад. Вид, конечно, красивый, особенно осенних деревьев с желтеющими листьями, но все же я предпочел бы, чтобы окно выходило совсем в другую сторону. Портной был не самым лучшим, однако и не худший, так что подобрать одежду было из чего. В основном привезенная одежда была мне по плечу, как и обувь. Видимо, Пантелеймон сообщил мои размеры, когда отправлял мальчишку посыльного к портному. Кроме пары очень качественных сапог, которые на полразмера были мне велики, но с портянками самое то, я взял два комплекта нижнего белья, штаны, рубаху, жилет, пиджак и теплое пальто. Также приобрел утепленную кепку. Как это не смешно звучит, но она очень напоминала кепку Шерлока Холмса из советского сериала, тот же фасон. Портной пытался уговорить меня взять вторую смену одежды, но я отказался, да и тот сообразил, что все купленное для меня лишь на время, чуть позже я приобрету что-то другое, более качественное. А две трости он действительно привез. Я выбрал одну, что покороче, как раз по руке была. Получив 16 рублей 47 копеек, довольный портной покинул палату, а я осмотрел саквояж. Размер приличный, убрал в него нижнее белье и пальто. Сейчас можно обойтись пока одним пиджаком, вполне тепло. Достав из-под кровати саквояж Земского, я убрал его в свой. И, подхватив багаж, имевший раздутые бока, я, постукивая тросточкой, направился к выходу. Особых препятствий чинить мне не стали. Врач, конечно, был в сомнениях, но я твердо настоял на своем, сообщив, что буду долечиваться в домашних условиях, и он приказал вызвать пролетку. Перед уходом я пожертвовал на нужды больницы 10 рублей. Деньги у меня были приняты благосклонно, лечили-то меня бесплатно. Попрощавшись с Пантелеймоном, я с помощью кучера забрался в экипаж и покинул территорию больницы. Надеюсь, навсегда. Болеть мне не понравилось. «Куда?» — поинтересовался возница. Достав из кармана квитанцию ростовщика, который выкупил у меня часы, я сообщил адрес. Оказалось, это было недалеко, доехали быстро. «Вас ждать, молодой господин?» — поинтересовался кучер. «Да, постараюсь быстро вернуться». Может, одежда на мне была и не самого лучшего пошива, но вел я себя как дворянин, во всяком случае старался соответствовать. Вот тот так и обращался ко мне, подхватив багаж, не оставлять же его в пролетке, я не такой идиот, зашел в лавку менялы и приветливо кивнул хозяину. «Я пришел выкупить свои часы», — хлопнул я листком закладной по столешнице. Тот, вытянув губы, изучил бумажку и, ощерившись, толкнул ее обратно. «Липа», — сказал он, насмешливо глядя на меня, будто не он сам выдал мне ее недавно. «Я ничего не брал». «Вот как?» — холодно посмотрел я на него. «Не передумаешь?» «Пошел отсюда, щенок», — сказал тот, покосившись в сторону двери, которая вела во внутреннее помещение магазинчика. Я тоже посмотрел туда. Там стоял крепкий мужик, видимо, вышибала хозяина. Я также окинул взглядом ассортимент лавки, мысленно прикидывая, что с этого наглого барыги можно поиметь, и ответил без особой угрозы в голосе: «Ну, смотри». Вернувшись в пролетку, велел кучеру: «На железнодорожный вокзал. Не знаешь, когда уходит ближайший поезд на Питер?» На вокзале я приобрел билет до Санкт-Петербурга. К счастью, поезд отходил сегодня вечером. Потом, устроившись в углу за столиком привокзального ресторанчика, извлек саквояж Земского. Завернув деньги в рубашку, убрал их на самое дно большого саквояжа. Но вот патроны, которые вчера вылущил из магазинов, пришлось вернуть на место. До конца магазины не снаряжал, по 6 патронов в каждый. После этого убрал пистолет в пустой саквояж врача, распихал по карманам запасные магазины и, пообедав, отнес багаж в камеру хранения. Потом взял пролетку и поехал обратно к ростовщику. Когда мы добрались до места, а адресом я назвал соседний с ростовщиком магазин, чтобы нас друг с другом не связали, ведь оставлять живых кого-либо в лавке я не собирался, поэтому работал очень осторожно. Разозлил меня наглый купчина. А таких учить надо. В данном случае раз и навсегда. Пролетка, высадив меня, покатила дальше по улице. Ну, а я развернулся и, подойдя к нужному дому, на первом этаже которого и находилась лавка, вошел в нее. За 2 часа моего отсутствия внутри ничего не изменилось. Все так же стоял за прилавком меняла, а в углу возился его помощник. Посетителей не было, что облегчало мои действия. Брать грех на душу, убирая свидетеля, мне не хотелось, хотя при необходимости на это я мог вполне пойти. Подойдя к стойке, сказал хозяину лавки: «У меня еще кое-что есть. Может, обменяете на часы?» «Давай посмотрим», — ухмыльнулся тот. Когда я стал открывать саквояж, его помощник тоже усмехнулся с легким налетом презрительности. Правда, эти ухмылки тут же исчезли с их лиц, когда я достал пистолет и, невозмутимо глядя на них, процедил: «Часы». Ствол я направил на хозяина лавки, а его помощника контролировал боковым зрением. Тот стоял не совсем удобно. Глядя на ствол пистолета, ростовщик потянул руки под прилавок. Его движение мне очень не понравилось. «Куда?» — рявкнул я. «Выйди из-за стойки и встань рядом со своим подельником. Руки на виду держать». Тот, побледнев, подчинился. На его лбу и висках появились крупные капли пота. Резко дернувшись в сторону и застонав от потревоженных ран, я посмотрел на рукоятку ножа, дрожавшего в стене. «Неплохо», — хрипло пробормотав, кивнул я помощнику ростовщика. «Почти успел». Подойдя к двери, я запер ее и, обойдя бандитов стороной, зашел за конторку. Часы обнаружились тут же, а то я беспокоился, что ростовщик их уже кому-то толкнул. Слишком жадным блеском сверкали его глаза, когда он рассматривал незнакомый ему позолоченный механизм. Еще тогда у себя в палате я начал подозревать, что могут возникнуть проблемы с выкупом. Убрав часы в карман, Я изучил, что еще было укрыто под прилавком. Хм. Смит Вессон. У меня такой же был в прошлой жизни. Револьвер с запасом патронов были отправлены в саквояж. Туда же и деньги, найденные мной. Нож, с трудом выдернув, тоже прибрал. Хороший. Балансировка просто великолепная. Это я как специалист по холодному оружию говорю. Что еще есть ценного? Ты же должен понимать, что за свою жадность должен ответить. Нет ничего больше, ты все забрал. Ох, врешь, царю врешь, — пробормотал я, заставив обоих воров удивленно вскинуть голову. Небольшую подушечку я приметил сразу. Похоже, она не для продажи была, судя по потасканному виду. Ее использовал ростовщик в качестве противогеморройного средства. Взяв подушечку, я прижал ее к стволу, немного заглушит шум выстрела. Так и оказалось. Быстрой серией я выстрелил 3 раза. Помощник ростовщика, получив 2 пули в грудь и 1 в голову, завалился. Как видишь, я не шучу. Выстрелы приглушены. Возможно, их снаружи кто-то и услышит, но не обратит внимания. А я могу тебя долго убивать. Сперва руки отстрелю, потом ноги, и до остального дойдет. Ну так как, выдашь секреты? Тот выдал после первого же выстрела, который разнес ему колено, выболтал все, что мог. Много мусора было, но и ценное выудить я смог. 2 тайников с деньгами и драгоценностями. Драгоценности принесли для продажи налетчики, и деньги за них, кроме аванса, получить пока не успели. Добив хозяина лавки, я обыскал ее, и мной, в частности, была обнаружена мощная морская подзорная труба, навехонькая в чехле. Когда я достал ее, то чуть не пошатнулся от изумления. Она была 1 в 1 вроде той, что я видал в глюках. Охренеть и не встать. Бывает же такое совпадение. Сложив трофеи в саквояж, только подзорную трубу убирать не стал, большая по размеру, я покинул лавку. К счастью, за те полчаса, что я был внутри, никто не ломился в нее, так что я работал спокойно. На соседней улице, увидев пустую коляску, нанял ее и велел вести меня к больнице, той, где пролежал неделю. Там мы встали в засаде. Кучеру я сказал, что ожидаем мою даму сердца. Тот получил 3 и особо не возражал, натянув шапку на глаза и подремывая, пока я наблюдал. Если кто подумал, что я решил навестить Пантелеймона, то он ошибается. Зла на него за то, что он ловчилу нечистого на руку привел, я не держал. Более того, за прибыток был ему благодарен. Почти 1000 рублей взял, да и драгоценностей 10 тысяч, не меньше. Видимо, какой-то дворянский, а, возможно, и купеческий дом обокрали. Нет, идея навестить окрестности больницы возникла у меня спонтанно и по другому поводу. Ведь Земсков не один работал, в организации состоял. Значит, его сподвижники не могут не поинтересоваться причинами его ареста. Должен быть соглядатай от них, еще как должен. Вот именно он мне и нужен. В тайнике у врача я нашел только русские деньги, а эти революционные движения спонсировались из-за границы. В ближайшее время у меня в планах было покинуть Российскую империю, чтобы подготовиться к войне, поэтому нужно было прокатиться по разным государствам, соответственно, и наличка требовалась в валюте. Много. Именно ее получением я и хотел заняться до отхода поезда. Опустить этих революционеров на деньги, серьезно опустить, выйти на куратора и, возможно, на валюту. Я уже начал с беспокойством поглядывать на часы. До отхода поезда оставалось 1,5 часа, когда мое внимание привлек молодой парень лет 20. Судя по одежде, работник в магазине, мелкий клерк. На пожарище еще велись работы, разбирали завалины, а этот то там походил, то у крыльца с больными пообщался, то заторопился на улицу. Его ожидала коляска с кучером. Вот за ней я и направился. Наблюдал издалека, так как лиходеи проверялись насчет слежки, но они нас не приметили. Запомнив, в какой подъезд тот шмыгнул, я отпустил извозчика и, припадая на 1 ногу, трость осталась багажом, держа в руках саквояж, направился к нужному строению. Труда пройти в вестибюль и подняться на этаж выше мне не составило, хоть и взапрел. Дом был трехэтажным, их еще называли доходными. На каждом было по две квартиры. Видимо, дом считался благоустроенным, с расширенным метражом. Неплохо. Надо будет попозже прикупить такую квартирку. На двух дверях имелись таблички с фамилиями владельцев. Я пробежал все этажи, вслушиваясь через дверь, что происходит в квартирах, однако везде молчок. Даже странно. Я решил, что революционеры укрываются в одной из квартир, что не имеют табличек. Однако, когда я находился в пролете между вторым и третьим этажом, заметил, как отворилась дверь четвертой квартиры, и оттуда вышли двое мужчин. Один явно хозяин, лет 50, с бородкой, клинышком, козлиная бородка, одет как на прием. А вот второй — примеченный мною в больнице клерк. На табличке четвертой квартиры была такая незатейливая фамилия Лукин и инициалы, без всяких званий. «Ну, иди. Что делать, ты узнаешь», — сказал старший, и клерк стал спускаться. Я уже готов был рвануть, чтобы на его плечах ворваться в квартиру, но тут локтем прикрыл дверь, не запирая ее, и начал спускаться. Меня удивило его поведение, поэтому я решил посмотреть, что будет дальше. А он вышел из подъезда, явно кого-то ожидая. Когда подъехала крытая пролетка, а почти сразу за ней вторая, я понял, что прибыли гости, и рванул в квартиру. Пока хозяин внизу встречал гостей, я, изумляясь такой его беспечности, обежал квартиру. Мне она понравилась. Я решил, что когда буду покупать квартиру в России, приобрету схожий вариант. Ну да ладно, я проник сюда не для этого, а убедиться, что в ней никого нет. То, что прислуга имеется, приметил сразу. Такую чистоту могла навести только она, но, видимо, Лукин отпустил ее перед встречей. Пока гости с хозяином поднимались, я прикинул, где они устроятся. Было два варианта — кабинет хозяина и гостиная. После недолгого раздумья решил, что это будет гостиная. Тут был большой стол, за который они могут сесть всем скопом. В принципе, в кабинете тоже можно было устроиться, но не с такими удобствами. Пройдя в гостиную, я быстро осмотрелся. Спрятаться можно было в двух местах. Большой шкаф с зеркальными дверцами и стул. Длинная скатерть скрывала то, что было под ним. Но стул я сразу исключил. Логично, что меня там ногами запинают, когда рассаживаться будут. Так что остается шкаф. Ключа в замочной скважине не было, поэтому я отмычкой открыл его, сунул внутрь свой саквояж и залез сам. Чуть по носу подзорной трубой не получил. Пришлось убрать ее в сторону, чтобы не мешало. А чтобы видеть, что происходит, я оставил щелку, не до конца прикрыв створку шкафа. Если не приглядываться, то не видно. Сначала раздались шум в прихожей и приглушенные голоса. Через минуту отворилась дверь, и хозяин пригласил в гостиную приезжих. Невнятный говор приобрел вполне ясную речь. «Прошу, мистер Джонсон, присаживайтесь сюда», — на плохом английском сказал Лукин. Тот, к кому он обращался, имел клетчатый костюм, коренастую фигуру, рыжую шевелюру и конопушки по всему лицу. Он настороженно поглядывал по сторонам, а в левой руке у него был такой же саквояж, как и у меня. Судя по тому, как он держал руку, за полой пиджака у него было оружие. «Благодарю, господин Лукин, но я лучше сяду на то место», — ответил англичанин по-русски, и говорил он куда чище, чем хозяин квартиры по-английски. Гость сел так, чтобы контролировать входную дверь, фактически спиной ко мне. Продолжал держать саквояж в руке. «Сообщите мне о господине Земском». Скажу честно, если бы не лимит времени, мой поезд на Санкт-Петербург отходил через полчаса, я еще подождал бы, но времени не оставалось. В комнате было 5 мужчин. Помимо англичанина, еще одному было лет 30, остальные старше. В гостиной я прихватил небольшую подушечку с дивана. Мне нужно было что-то на роль глушителя. Хозяин ее пропажи не заметил, и ему не до нее было. Так что, толкнув дверь, я прямо из глубины шкафа открыл огонь на поражение. Тот, кто сидел ко мне лицом, удивленно расширил глаза, заметив, как открывается дверца. Этого англичанину хватило. Отреагировал он молниеносно. Оттолкнувшись, начал падать вправо, но было поздно, и в его спине появились две небольшие сочащиеся кровью дырочки, а я уже стрелял по остальным. На каждого по одному выстрелу в грудь, чтобы наверняка. Стрелять пришлось в быстром темпе, постоянно меняя цели. Двоих, как англичанина, я завалил еще за столом, а двое других, включая хозяина, рванули из комнаты. Один успел распахнуть дверь и повалился, захлебываясь кровью. Лукин же споткнулся о него и упал на пол. Встать я ему уже не дал. Я быстро перезарядил оружие и пробежался, делая контроль. Недобитые мне были не нужны. Всю комнату заволокло дымом сгоревшего пороха. А я занялся сбором трофеев, бумажники, часы, в общем, все ценное. Оружие было у троих. Два револьвера разных калибров с запасом патронов, но оба для карманного ношения. Англичанин же порадовал таким же браунингом, что был и у меня. Правда, магазин запасной был всего один, зато имелась вполне неплохая оперативная кобура. Чуть позже, в паху на хитрой подвеске, я случайно нашел еще один пистолет. Диллинджер, одноствольный и однозарядный. Всем приобретенным я набил свой саквояж. Когда очередь дошла до багажа англичанина, я сразу понял, что обыск квартиры можно не делать, как собирался ранее. Этим я экономил уйму времени. Саквояж доверху был набит пачками денег, вперемешку российскими рублями и английскими фунтами. На глазок последних было больше. Ага, понятно. Похоже, мне повезло вместе с совещанием попасть и на время выдачи очередной партии денег. Не полагал, что тут такие солидные средства крутятся. Думал, меньше будет. Видимо, этот Лукин входил в очень серьезную организацию. Или эти деньги должны были распределяться по другим группам, начав движение отсюда. Кто же теперь скажет? Мне потребовалось минут пять собраться. Чехол с подзорной трубой на правое плечо. По саквояжу в руки, я запер квартиру и поспешил вниз. Приглушенные выстрелы, если и донеслись до соседей, то, рассчитываю, у меня еще есть время. Кстати, когда я спокойно вышел из подъезда и направился в сторону железнодорожного вокзала, взглядом выискивая свободных извозчиков, то приметил клерка. Он стоял чуть в стороне у входа в проулок, лузгая семечки, отслеживая все движение на улице, а в стороне маячила и пролетка с извозчиком, которая довезла его до этого дома от больницы. Понятно, на стреме, пока куратор со своими агентами встречался. Свернув на соседнюю улицу, я рванул к извозчику, который как раз высаживал пассажиров. Вовремя он мне попался, уже шатать начало, судя по своему состоянию, я немного переоценил свои силы. На железнодорожный вокзал. Плачу по тройному тарифу, если успеешь. Будет сделано, ваш бродь. Тут же сориентировался кучер и стегнул двух молодых жеребцов, так что я понадеялся успеть к поезду. Успеть успели, но эта пролетка всю душу из меня вытрясла. Никакого понятия рессор тут не было. Везде булыжная мостовая. Думал, зубы раскрошатся. Расплатившись, как и обещал, я подхватил оба саквояжа и, прихрамывая, побежал в камеру хранения. По пути приметил носильщика и дальше бежал налегке. Получив багаж, дальше уже опираясь на трость, поспешил к поезду. До отправления 2 минуты.